Карманные деньги. Твой первый симулятор взрослой жизни. Карманные деньги — это не просто купюры от родителей на обед. Это твой личный тренажерный зал для финансовых мускулов. Демо-версия взрослой жизни. Чем раньше ты научишься сжать от груди свои первые 500 или 1000 рублей, тем легче тебе будет в будущем ворочить взрослыми суммами с несколькими нулями. Это песочница, где цена ошибки — пропущенный поход в кино, а не выселение из квартиры.